Глава 22. Изображение профессии, ремесла или карьеры героя. Карьера определяет, кто вы. Слишком часто актеры изображают самоочевидные черты профессии своих героев, не задумываясь о том, как и почему герой выбрал именно эту профессию. Карьера занимает большую часть нашего времени. Она определяет, кто мы. И у того, почему человек выбирает ту, а не иную профессию, всегда есть причина. Будь это поприще, где герой еще только надеется себя реализовать, или профессия, в которой он уже достиг немалого успеха, за каждой карьерой всегда есть определенная цель и стимул. Чаще всего дело в том, что человеку для эмоционального выживания нужно что-то решить или чего-то достигнуть. При анализе своего героя важно понимать не только то, что он делает, но и зачем. Я проанализировала несколько распространенных профессий и готова дать вам представление о том, как осмыслить сделанный кем-то карьерный выбор и таким образом целостнее представить своего героя. Полицейский. Работу в полиции часто выбирает тот, в чьей жизни глубокий след оставила некая форма преступности. Возможно, среди членов его семьи есть полицейские, возможно, он стал свидетелем преступления с трагическим исходом или пережил последствия трагедии – убийства, растления, измывательства, афериста, поджога, изнасилования, случившееся с ним или с кем-то из близких. Ребенок, ставший жертвой или свидетелем преступления, ощущает себя беспомощным и прав в этом, поскольку и впрямь в свои юные годы мало что может сделать. Став взрослым, получив способность совершить жизненный выбор, он находит карьеру, позволяющую ему либо постоять за себя самому, либо помочь жертвам, вроде тех, которым он не сумел прийти на помощь в детстве. Теперь, став полицейским, некогда юный потерпевший, свидетель, может повлиять на тягостное наследие прошлого. Все это позволяет нам рассудить, что роль полицейского – подразумевает исправление чего-то, произошедшего в детстве. Дела, в которых участвует ваш герой, символы преступлений, жертвой или свидетелем которых он стал. Теперь вы наконец-то наделены властью что-то изменить. В ходе допроса или расследования вами движут болезненные воспоминания из прошлого, поскольку потребность раскрыть совершившееся по сценарию преступление – часть исцеления героя, а вместе с ним и вашего. Герой-антагонист становится символом и фактической заменой исконного преступника из детства. Это создает пространство для примирения с травмой, что в конечном счете приведет к более глубокому разрешению конфликта. Каждый раз, когда вы арестовываете преступника и предъявляете ему обвинение, вы не просто делаете свою работу, а исцеляете раны прошлого. Воровская преступная стезя. Многие из тех, кто встал на криминальный путь, взрослели в нищете, в бетонных микрорайонах и тому подобных местах хорошо живут именно преступники. Они броско одеваются, при них всегда ворох наличности. Как таким не позавидовать? Однако более важно, что те, у кого есть деньги, обладают также высоким статусом, а еще пользуются уважением и властью. В биографии подобного героя может быть трудяга-отец, который кормит семью, живет на подножном корму и вынужден терпеть хама-начальника, лишь бы у семьи был обед на столе и крыша над головой. В детстве будущий уголовник, скорее всего, проникается ненавистью к мироустройству, в котором вся власть принадлежит богатым, а близкие люди, заслуживающие лучшей участи, вынуждены перед ними расстилаться. Став вором или другим преступником, он не только принесет семье желанные деньги, но и получит чувство самодостаточности и некоего превосходства. Ведь он может насмехаться над властями и законами. Когда вы играете героя такого типа, Вам нужно вернуть себе власть из рук тех, кто, по вашему ощущению, символизирует человека, угнетавшего и уничижавшего вас и или ваших близких, замену. Поэтому свою преступную деятельность ваш герой не станет рассматривать как злодейство. Скорее, это исправление несправедливости своих личных обстоятельств, что и оправдывает все противозаконные действия, подводя под них мотив борьбы за правду. Психолог, психиатр. Как правило, психиатрию или психологию в качестве профессии выбирают те, у кого с детства осталась неразрешенная эмоциональная травма. Работа психологом или психиатром позволяет ныне взрослому человеку попытаться разрешить эту проблему. Психолог может специализироваться в одной из многих областей. Эксперт по сексуальным преступлениям, возможно, в детстве, подвергся изнасилованию или растлению, или же происходит из семьи, где такая проблема существовала. Не исключено, что терапевт супружеских пар родился в проблемной семье или же в неполных семьях росли его родители. Детский психиатр, возможно, испытывал проблемы с ответственностью, присущей взрослой жизни, или же плохо налаживал отношения со взрослыми. Играя терапевта, помните о том, что пациент – это часть вашего героя, которой требуется помощь в его профессиональной области. Вот почему полезно бывает в качестве замены пациента использовать самих себя. Когда роли терапевта сопутствуют подобные понимание и сосредоточенность, потребность вылечить душевную болезнь пациента становится острее, поскольку тем самым вы исцеляете себя. Определив область практики вашего героя, вы должны соотнести ее с конкретной эмоциональной проблемой из собственной жизни. Сумейте увидеть в сидящем перед вами пациенте шанс исправить ужасную эмоциональную проблему, которая не дает жить вам самим. Врач. Чтобы начать медицинскую карьеру, требуются годы подготовительных медицинских курсов, затем еще несколько лет медицинского института и пара лет аспирантуры. Врач – это целительское призвание длиною в жизнь. Вспомните случай из детства или нынешней жизни, когда оказались не в состоянии вылечить близкого человека, и он умер, стал инвалидом, или же его жизнь сильно ухудшилась. Став врачом, вы получаете второй шанс излечить близкого, которому в жизни бессильны были помочь. Проститутка, стриптизерша. Работа проституток и стриптизерш, казалось бы, напрямую связана с сексом. Однако на самом деле для проститутки или стриптизерши в ее профессии сексуального мало. Напротив, это акт возмездия и обретения силы, берущий начало в изнасиловании или растлении, которому подверглась девочка или молодая женщина. Клиенты проститутки или зрители, стриптизерши символизируют мужчину, изнасиловавшего или растлившего ее. Она превращает свою беспомощность во власть над обстоятельствами с помощью того же самого, через что была этой власти лишена – секса. Те же силы движут и стриптизерами, проститутками мужского пола. Если вы пережили изнасилование или растление, то человека, совершившего это, можете использовать как замену клиентов вашего персонажа. К счастью, не все побывали жертвами преступлений сексуального характера. Однако изнасилование – может принимать множество разных форм. Если вы ощущаете, что подвергались эмоциональному насилию, то виновника можно использовать как замену при обретении власти над клиентом или тем, кто получает приватный танец. Юрист. Хорошие юристы привносят в свои дела нечто личное, осмысляя их через то, что сами хотели бы исправить. Да, бывают дела адвоката, особенно не интересующие. Он лишь делает на правовом поле ходы, ведущие к победе. Но отстраненная преданность делу вовсе не то, что мы хотели бы видеть на сцене или на экране. Блистательный юрист воспринимает преступление или ущерб, с которым связано дело, как нечто, приключившееся с ним самим или с ней самой, либо с кем-то из близких, например, членом семьи, и оттого будет ожесточеннее и пламеннее сражаться в суде, точно речь идет о его личной мести. Драматическое искусство изображает жизнь как таковую, причем доводит ее до пределов. Поэтому заострение личных моментов в сценарном материале необходимо. Чтобы добиться этого, возьмите какой-нибудь конфликт, нечто криминальное или загадочное, что присутствует в вашей жизни сегодня. Также можно использовать какую-либо неразрешенную проблему из прошлого и затрагивает вас или кого-то из ваших близких. В роли юриста вы должны будете предпринять усилия к тому, чтобы найти разгадку, выявить виновника или добиться справедливого возмездия. Вариант зависит от того, какая развязка наилучшим образом подходит преступной истории из жизни, которую вы связали с преступлением в сценарии. В рамках внутренней работы наделите в кавычках плохих героев в сценарии, то есть тех, что наносят вам вред, вовсе не обязательно, это плохие люди, чертами в кавычках плохих участников вашей личной судебной истории. В кавычках хороших персонажей, то есть тех, кто вам важен, вовсе не обязательно, это хорошие люди, тех, кого вы хотите защитить, тех, кто по сценарию стали жертвой, наделите чертами соответствующих в кавычках «хороших» людей из вашей личной судебной истории. Часто бывает, что в судебную баталию вовлечено несколько сторон. Наделение личными моментами всех персонажей, важных для судебного дела, добавляет реализма, а также усиливает стремление выиграть дело. Вооруженные силы. Человек, твердо решивший пойти в армию, ищет порядка, строгих правил и предписаний, а также субординации. Возможно, детство такого героя было сумбурным, и ему недоставало авторитетной фигуры. Дети нуждаются в руководстве, задаваемом через правила и границы. Это помогает им понять, как вести себя во взрослой жизни. Если ребенок не получит его в достаточной мере, то продолжит искать, когда вырастет. А где больше строгих правил и предписаний, дающих ощущение порядка, чем в армии? С точки зрения призывника, рядового, чтобы исполнить роль военнослужащего по призыву, нужно рассмотреть свои чувства по отношению к кому-то из родителей, к конкретному учителю, тете, дяде или какой-либо другой авторитетной фигуре, не сумевшей дать вам должного руководства, пока вы подрастали. Офицер, командующий частью, взводом и тому подобным, где служит ваш герой, станет заменой авторитетной фигуры из детства. Ваши взаимоотношения с командиром будут напоминать отношения с родителем, в котором вы нуждались и которого были лишены. Это выносит личный аспект взаимоотношений за рамки сюжета, вызывая у вас потребность впечатлять командира и впечатляться им. Также это делает взаимоотношения, проступающие сквозь сценарий, куда более яркими, глубокими и эмоционально убедительными. С точки зрения офицера. Армейский офицер наделен властью принимать решения, касающиеся жизни и смерти. От приказов офицера может зависеть, выживет кто-либо или погибнет. Армейский офицер – одно из немногих легальных занятий, дающих такой размах и такую власть. Тот, кто испытывает потребность в профессии, столь тесно сопряженной с властью, как правило, рос с ощущением беспомощности. Может, ребенок терпел побои или унижение от родителя, детей во дворе, няни, а может, подвергался ужасным насмешкам. Ребенок не в силах что-либо с этим поделать, однако у взрослого есть способы поменять расклад сил. Офицерский чин в армии дает такому человеку власть над жизнью и смертью группы людей, которые, сообразно с воинским уставом, обязаны выполнять любой его приказ. Играя офицера, Думайте о человеке либо группе людей, которые, по вашему мнению, подвергали вас неким издевательствам. Именно им было бы особенно сладко отомстить. Сделайте этого человека или эту группу заменой тех, кто играет ваших подчиненных. Так суровые приказы и унижение тех, кто ниже вас по иерархической цепочке, будут казаться оправданными и приносить удовлетворение. Это снимает фактор жестокости, и мы, зрители, начнем вам сочувствовать, поскольку действия ваши продиктованы не злым умыслом, а стремлением вернуть себе власть над обстоятельствами, которую кто-то символически у вас отобрал. Актер. Человек выбирает актерскую стезю из-за потребности привлекать внимание и получать безоговорочную любовь огромного числа людей. Эта потребность вызывает у актера склонность драматизировать все происходящее в его жизни. Эмоции настоящего актера всегда должны быть на поверхности, готовые к применению в любой роли, которая вам достанется. Скрытность или самосозерцание к хорошей актерской игре не располагают. Актер должен быть готов изобразить сильное чувство, какое бы ни понадобилось. Поэтому актеры получают от эмоций наслаждение, и чем больше в них страдания, тем лучше. Эмоции – сырье для актерской игры даже вдали от сцены. И нравится вам это или нет, между поведением актера на сцене и в жизни нет особой разницы. Так что, когда вы исполняете роль актера, вам дозволено быть примадонной. Радость от этой роли в том, что нет ничего чрезмерного. Во имя понимания и любви можно пойти на что угодно, поскольку кто угодно, оказавшийся поблизости от актера, мгновенно становится зрителем звездного представления всей его жизни. Есть опасность, играя актера, изобразить карикатуру на оного. Следует помнить о том, что сверхзадача и страсть, направляющая внутреннюю работу к сценической задаче, должны быть подлинными, сверхдраматично подлинными. Актер и на экране, и в жизни всегда знает, как найти освещенное место, обводит вокруг пальца своих зрителей и постоянно пытается получить Оскар. Что касается внутренней работы, собственно, вы и есть актер. Найдите те проблемы и события, что изначально внушили вам желание стать актером, и дайте им свободно, с драматической целеустремленностью вести вас к исполнению сверхзадачи и решению сценической задачи. Фондовый брокер, финансист, директор компании и тому подобное. Люди, которых привлекают эти связанные с немалой властью профессии, готовы на все ради победы. Бескомпромиссная целеустремленность нужна уже для того, чтобы занять эти влиятельные места. А еще важно очень, очень любить деньги и глубинно понимать силу, которую за них можно купить. Чтобы изобразить такой тип героя, вам следует найти то, что заставит вас стать решительными и беспощадными, и в то же время ощущать в этом свою правоту. Найдите человека или группу людей, тем или иным образом сломавших жизнь вам или вашему близкому. Сделайте этого человека или эту группу заменой людей, на которых по сценарию обрушивается ваша безудержность. Тогда он или они будут заслуживать беспощадной демонстрации вашей силы и возмездия. Но каким бы ни было призвание вашего героя, актерская игра позволяет вам воплощать ваши фантазии, нечто такое, что вы никогда не сможете сделать в жизни. Актерство – возможность повлиять на ход событий и изменить то, что вы бессильны изменить в реальности.